Часть седьмая. Смех над живыми драконами. Решение посвятить особый раздел этой книги юмору в каком-то смысле надуманное. И если вы читали подряд, то знаете почему. Шутливость просвечивает сквозь все творчество Докинза, даже когда затрагиваются самые печальные темы, и цвет юмора приближается к черному, не говоря уже о менее серьезном контексте, где ничто его не сдерживает. Зачем же тогда нужен такой раздел? Я всегда с недоумением и не без раздражения наталкиваюсь что там, то сям, в интервью или в соцсетях на высказывания в духе того, что, мол, Ричард Докинз, конечно, очень умный человек, но чувства юмора у него нет. Или проблема атеиста в том, что они лишены чувства юмора. Это настолько вопиюще неверно, что я нахожу позволительным и соответствующим научному подходу предъявление некоторых доказательств. Семь представленных здесь экспонатов были отобраны, чтобы познакомить вас как с придуманными Ричардом Докинзом комическими персонажами, так и с его собственным значительным талантом юмориста в диапазоне от виртуозной стилизации до неистощимой фантазии и наивыразительнейшей иронии. Их объединяют то остроумие и та живость языка, которыми пронизано столь многое в читаемой вами книге. Здесь эта золотая жила выходит на поверхность. Как известно, именно поиски золота разбудили дракона из повести в жанре фэнтези «Хоббит» Толкина, где храбрый обыватель Бильбо предостерегал сам себя неразумно смеяться над живым драконом. Г.Р.Р. Толкин, «Хоббит» или «Туда и обратно», глава 12, перевод Н. Рахмановой. Ричард и не подумал бы испугаться огнедышащего чудовища, но его рвение пронзать все жестокое и заслуживающее смеяние вполне могло бы заставить какого-нибудь волшебника удивленно поднять бровь. Для пародии и для сатиры в равной степени требуется тонкий слух, улавливающий интонации, и опытная рука, хорошо владеющая словом. Пародия, как сатира, требует особенно метких выпадов, и сбор средств в поддержку веры настолько приближен к звучанию голоса ревностного приверженца нового лейборизма, что трудно этого не почувствовать, к стыду золотой молодежи времен некоего премьер-министра, который, несомненно, узнает свой жаргон, направленный против нее же. Не менее метко бьющие в цель и с легкостью доносящие свое отнюдь нелегковесное содержание, развенчание богословской концепции искупления и краткое описание механизма эволюции путем естественного отбора, две зарисовки в подражание Вудхаусу, «Великой автобусной тайны» и «Джарвис и генеалогическое древо». Это чистое наслаждение, а также дружеское подмигивание мастеру английского стиля вплоть до тетушкиных шагов на пороге. Понятно, что сатира может быть как предельно серьезной, так и смешной доколик. Яркое свидетельство тому следующий рассказ «Яр Гиеил». Принимая во внимание, с каким постоянством Ричард берется за неблагодарную, как правило, задачу нести знамя разума на враждебную территорию, его умение сохранить не только живое чувство иронии, но и легкость мазка, даже когда речь идет о самых мрачных предметах, можно, несомненно, считать немаловажным достижением. Немало здесь и компанейского юмора, такого, чтобы посмеяться вместе как с охотниками на драконов, так и наоборот с их любителями. От Пелома Гренвилла Вудхауса к Роберту Машу, мудрому патриарху любителей динозавров. Здесь и наследие книжной велеречивости, и товарищество любителей языка, и его возможности. Бесспорно, Ричард тут в своей стихии. Предисловие книги Маша «Как содержать динозавра в неволе» он высказывает собственную любовь к литературным шуткам, чтобы затем с нескрываемым восторгом и радостью перейти в параллельный мир, взять дирижерскую палочку в свои руки и завершить все энергичной кодой. Наконец, после усиленной динозавровой диеты строгая краткость двух хлестких сатирических зарисовок. Первый из них — атаризм, будем надеяться, это мода надолго. С неприкрытым ликованием и отточенным мастерством обращает формулировки и аргументацию современных теологов против них самих, а завершающий раздел «Законы Докинза» восполняют неловкую нехватку в гардеробе философских рассуждений и пристегивают лоскут важной истины, заточенным как булавка остроумия. Такое произвело бы впечатление даже на Гэндальфа. Джиллиан Сомерскейлз. Сбор средств в поддержку веры. Рейтинг Тони Блэра рухнул, проделав путь от чрезвычайной популярности до ее полной противоположности. Всему виной безграничная преданность Джорджу Бушу и их провальная война в Ираке. История будет снисходительна к этой парочке, хотя бы только на фоне того, что мы собираемся пережить в 2017 году и на протяжении следующих 4 лет. Я даже слышал, как мои американские друзья мрачно произносят: «Буш, вернись, мы все простили». Ну а Тони Блэр снова оказался на виду как голос разума в нашей старушке Британии, обезображенной Брекситом. Однако, едва оставив пост премьер-министра, Блэр первым делом основал нелепую благотворительную организацию для поддержки религиозной веры. Казалось, неважно, какой именно. Вера сама по себе считалась чем-то хорошим, достойным поощрения. Эту заметку, сатиру на его фонд, а заодно и на ту манеру изъясняться по-английски, которая ныне стала языком СМИ, я опубликовал в New Statesman 2 апреля 2009 года. Она в пародийной форме отвечает пункт за пунктом на статью, написанную самим Блэром для того же журнала. Дорогие верующие, на самом деле я обращаюсь к вам по поводу сбора пожертвований для чудного фонда Тони Блэра, цель которого — продвигать уважение и понимание в отношении к главным мировым религиям и наглядно демонстрировать, что в современном мире вера представляет собой могучую силу добра. Мне хотелось бы вкратце обсудить с вами ключевые пункты недавнего текста в New Statesman, написанного Тони. Он любит, чтобы так его называли все, независимо от веры и даже вообще неверующие. Вот какой он продвинутый. «Моя вера всегда была важной частью моей политики». Есть такое дело. Хотя, будучи премьер-министром, Тони скромно помалкивал на эту тему. Как он говорил, если кричать о своей вере на каждом углу, то могут решить, будто ты претендуешь на моральное превосходство над теми, кто лишен веры, а следовательно, разумеется, и морали. Также некоторым могло не понравиться, что их премьер-министр пользуется советами голосов, которые никто, кроме него, не слышит. Но на минуточку, разве реальность последнего года не напоминает тайного откровения? Что же еще, если не общая вера, могло объединить Тони с его другом и товарищем по оружию Джорджем «Миссия выполнена» Бушем в их жизненно важном и человеколюбивом вторжении в Ирак? Следует признать, что там еще осталось уладить 1-2 проблемы, но так это еще одна причина, чтобы люди разных конфессий, христиане, мусульмане, сунниты и шииты, сошлись в конструктивном диалоге для поиска общей платформы с той же сердечностью, с какой католики и протестанты делали это на протяжении всей европейской истории. Именно такие огромные преимущества, даваемые верой, стараются внедрять фонд Тони Блэра. Изначально мы сосредоточились на 5 главных проектах, тесно сотрудничая с представителями 6 основных религий. Да, знаю, знаю. Такая жалость, что пришлось ограничиться 6. Но мы действительно безмерно уважаем и все прочие верования, которые своим многоцветным разнообразием обогащают жизнь людей. В самом прямом смысле слова нам есть много чему поучиться у зороастризма и джайнизма, а также у мормонства, хотя Шерри и говорит, что лучше не перегибать палку с многоженством и с чертовыми подштанниками. Не стоит опять же забывать о древних и богатых олимпийских и скандинавских традициях. Несмотря на то, что наше современное креативное мышление расширило общепринятые рамки вплоть до тактики шока и трепета, так что молниям Зевса и молоту Тора пришлось уйти в тень. Надеемся, что на 2-м этапе нашего 5-летнего плана удастся добавить саентологию и друидические поклонения Омелле, у которых в самом прямом смысле слова нам всем есть чему поучиться. Ну и на 3-м этапе наша твердая приверженность мультикультурализму приведет нас к созданию возможностей для налаживания партнерских отношений со многими сотнями религий различных африканских племен. Из-за принесения в жертву коз могут возникнуть некоторые трудности с королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными, но мы рассчитываем убедить их, чтобы они пересмотрели свои приоритеты, учтя должным образом чувства верующих. Мы стремимся преодолеть религиозные разногласия, чтобы достичь общей цели – положить конец такому постыдному явлению, как гибель людей от малярии. Кроме того, разумеется, не следует забывать о бесчисленных смертях от СПИДа. И тут нам есть что узнать из вдохновляющих взглядов Папы Римского, недавно изложенных им в ходе визита в Африку. Опираясь на запасы своих естественно-научных и медицинских познаний, дополненных и углубленных ценностями, которые способна дать только вера, его святейшество разъяснил, что презервативы усиливают, а не ослабляют такое бедствие, как СПИД. Его проповедь воздержания могла привести некоторых специалистов в замешательство. То же касается его глубокого и искреннего неприятия исследований стволовых клеток. но мы определенно должны во имя всего святого найти место для широкого спектра мнений. В конце концов, все мнения равноценны, существует много способов познания, как духовные, так и основанные на фактах. Вот в сухом остатке все то, чему посвящен наш фонд. Мы учредили межконфессиональную школьную программу противодействия нетерпимости и экстремизму. «Повернись ко мне лицом». Великая вещь — поощрение различий, как сказал сам Тони, когда один весьма нетерпимый член парламента потребовал от него объяснений по поводу школы в Гейтсхеде, где детям рассказывали, будто нашему миру всего 6000 лет. Конечно, вы вправе думать, как, кстати говоря, думает и сам Тони, что настоящий возраст мира составляет 4,6 миллиарда лет. Но уж простите, пожалуйста, в этом мультикультурном мире мы должны потесниться, чтобы допустить, а еще лучше поддержать все точки зрения. Чем многообразнее, тем лучше. Мы намерены подготовить ряд видеоконференций для коллективного обсуждения наших различий. Между прочим, когда дело дошло до аттестатов зрелости, оказалось, что та гейстсхедская школа вполне удовлетворяет многим требованиям, что как бы намекает. У детей, принадлежащих к одной религии и культуре, появится возможность взаимодействовать с детьми другой, чтобы по-настоящему прочувствовать их жизненный опыт. Круто! Ведь спасибо политике Тони, распределившей как можно большее количество учащихся по религиозным школам, где у них нет возможности подружиться с детьми из другого окружения, необходимость подобного взаимодействия и взаимопонимания сильна как никогда. Видите, как все сходится? Чистый гений. Мы столь мощно поддерживаем тот принцип, согласно которому детей следует отправлять в школы, отождествляющие их с убеждениями родителей, что видим здесь реальную возможность к расширению. На втором этапе мы нацелимся на продвижение раздельного обучения для детей постмодернистов, детей-последователей литературно-критических воззрений Фрэнка Ливиса, а также детей-структуралистов Сосюровского толка. А на третьем запустим еще больше отдельных школ для детей кейнсианцев, детей-монетаристов и даже детей-неомарксистов. Мы работаем с фондом сосуществования и с Кембриджским университетом над разработкой концепции «Дома Авраама». Я всегда думаю, что крайне важно сосуществовать, согласитесь, с нашими братьями и сестрами по другим авраамическим религиям. Конечно, у нас есть различия, в смысле, ну а у кого вообще их нет? Но мы все должны учиться взаимному уважению. Например, необходимо понимать и сочувствовать той глубокой боли и обиде, которую может испытывать человек, когда мы оскорбляем его традиционные верования, запрещая ему бить свою жену или сжигать свою дочь, или отрезать ей клитор. И я вас умоляю, избавьте нас от своих российских и исламофобских возражений по поводу этих важных проявлений веры. Мы поспособствуем открытию шариатских судов, но на строго добровольной основе, только для тех, чьи мужья и отцы сами этого захотят. Фонд Блэра будет делать все для установления взаимного доверия и улучшения взаимопонимания между религиозными традициями, кажущимися несовместимыми. Как-никак, вопреки разногласиям, у нас действительно есть одна важная объединяющая черта. Все мы, представители религиозных общин, придерживаемся твердых убеждений, не имеющих под собой вообще никаких доказательств, что дает нам полную свободу верить во все, что заблагорассудится. Таким образом, по самой меньшей мере мы можем объединиться, дабы потребовать привилегий для всех этих личных взглядов при формировании государственной политики. Надеюсь, мое послание поможет вам увидеть некоторые из причин, почему вам стоит задуматься о том, чтобы поддержать фонд Блэра. Ведь, алло, давайте будем реалистами. Миру без религии провал гарантирован, а раз религия создает так много мировых проблем, то что может быть лучше для их решения, чем еще больше поощрить ее? Великая автобусная тайна. В 2009 году писательница и комедийная актриса Эриан Шерин инициировала атеистическую рекламную кампанию на британских автобусах. «Мой фонд» RDFRS UK совместно с Британской гуманистической ассоциацией принял участие в финансировании и разработке этой акции. Слоган, размещавшийся на автобусах, придумала сама Эриан, и я нахожу его великолепным. «Бога, вероятно, нет. Прекращай беспокоиться и наслаждайся жизнью». Слово «вероятно» навлекло на себя некоторую критику, но, на мой взгляд, пришлось очень кстати. Будучи достаточно интригующим, чтобы побуждать к дискуссии, оно вместе с тем ограждало от обвинений в неоправданной уверенности. В конце того же года Эриан издала очаровательную рождественскую антологию «Атеистический путеводитель по Рождеству». Своим вкладом в эту книгу я воздал должное автобусной компании «Эриан» в форме пародии на любимого юмориста. Чтобы не создавать проблем с авторскими правами, я по совету сведущего друга изменил имена действующих лиц. Я прогуливался по Риджент-стрит, любуясь рождественским убранством, как вдруг увидел автобус. Один из тех автобусов-гармошек, от которых мэры все время громогласно грозятся избавиться. Когда он проезжал мимо, я посмотрел на него, и мне сразу же бросилась в монокль надпись. Я едва удержался на ногах от изумления. Когда же я взял курс на клуб «Отстой», где собирался принять чего-нибудь бодрящего по случаю праздника, еще один такой же паршивец чуть не сбил меня, я увидел ту же надпись у него на боку. Как известно моим постоянным читателям, в «Отстое» можно найти весьма глубоких мыслителей, но ни один из них не сумел пролить свет на эту автобусную загадку, которую я раздраженно перед ними выкатил. Никто, даже панька Постлтвейт, прикормленный клубный интеллектуал. Тогда мне пришлось довериться высшей силе. «Джарвис!» — проорал я, припровождая себя в свое родовое гнездо посредством дверного ключа и роняя на ходу в прихожей шляпу и трость в нетерпении услышать своего оракула. «Послушай, Джарвис, что там с этими автобусами?» «Сэр?» «Ну, знаешь, Джарвис, автобусы. Ребята из команды, что так грозно тут ревет». Первая строка из некогда знаменитого шуточного стихотворения «Моторбас» А. Д. Годли, полного забавных латинских рифм и адресованного англичанам, принадлежащим к высшему классу, то есть изучавшим латынь в школе, гармошками прозвали автобусы с гибким сочленением, внедренные в Лондоне в начале 2000-х, а затем, по непонятным причинам, снятые с эксплуатации мэром Борисом Джонсоном. «Ну, гармошки! Транспорт, перегибающийся посередине! Что происходит? Какого черта это автобусная компания? Видите ли, сэр, я понимаю, что хотя зачастую гибкость и считается достоинством, конкретно эта разновидность амнибуса всеобщего одобрения не вызвала. Мэр Джонсон? Забудь про мэра Джонсона, Джарвис! Оставь Бориса на задний план и наведи резкость на автобусы. Я сейчас говорю не об их изгибаемости персе, если я правильно выразился». «Абсолютно правильно, сэр. В буквальном смысле эта латинская фраза может быть истолкована как «начхать» на латинскую фразу. Забудь про изгибаемость. Сосредоточься на лозунге, украшающем их бок. Оранжево-розовое видение, которое проносится перед тобой, прежде чем ты успеешь как следует его прочесть. Что-то вроде бога треклятого нет, так что прикрой свою варежку и пойди промочи горло с ребятами». По крайней мере, общий смысл был таков. Мелкого шрифта я мог и не разобрать. «О да, сэр, это наставление мне известно. Бога, вероятно, нет. Прекращай беспокоиться и наслаждайся жизнью». «Вот-вот, Джарвис, прямо в яблочко». «Вероятно, нет Бога». «Как это понимать? Разве Бога нет?» «Но, сэр, иные скажут, все зависит от того, что вы имеете в виду. Все, что вытекает из абсолютной природы какого-либо атрибута Бога, должно обладать вечным и бесконечным существованием. Иными словами, через посредство этого атрибута все это вечно и бесконечно». Бенедикт Спиноза, «Этика», часть 1, перевод Н. Иванцова. «Вот вам, если хотите, Спиноза». «Благодарю, Джарвис. Не откажусь. Никогда о нем не слышал, но все, что выходит из твоего шейкера, неизменно ударяет в голову и достигает таких глубин, куда другие коктейли не дотягиваются. Давай мне большую Спинозу. Взболтать, но не смешивать». «Нет, сэр. Мое упоминание касалось философа Спиноза, основателя пантеизма, хотя некоторые предпочитают говорить о пантантизме». «Ах, тот в Спиноза, да-да, припоминаю, он был твоим другом. Часто видитесь с ним в последнее время?» «Нет, сэр, я не присутствовал в 17-м столетии. Спинозу крайне высоко оценил Эйнштейн». «Эйнштейн? Это тот тип с шевелюрой и без носков?» «Да, сэр. Его небезосновательно считают лучшим физиком всех времен». «Ну, значит, он-то нам и нужен». «Верил ли Эйнштейн в Бога?» «Не в общепринятом значении персонифицированного божества, сэр. И он чрезвычайно настаивал на этом пункте. Эйнштейн верил в Бога Спинозы, проявляющегося в упорядоченной гармонии сущего, а не в такого бога, которого заботят людские судьбы и поступки. «Боже, Джарвис! Это слегка напоминает мяч с выкрутасами!» Речь, разумеется, о крикете. Мяч с выкрутасами или гугли. Крученый мяч, когда движение руки подающего вводят отбивающего в заблуждение относительно направления вращения. Искусные подающие время от времени запускают гугли вперемешку с другими, более традиционными крученными подачами. Но, кажется, я уловил смысл. Бог — это просто другое обозначение для лона природы, так что мы впустую тратим время, когда зафутболиваем молитвы и словословие в его сторону, так? «Именно, сэр. Если только тут вообще можно говорить о сторонах», — добавил я мрачным тоном, «ибо способен углядеть глубокий парадокс не хуже любого другого. Спросите кого угодно в отстое. Но, Джарвис», — добавил я ошарашенный неприятной мыслью, «значит ли это, что я также впустую потратил время, когда выиграл тот школьный приз за знание закона Божьего? В тот первый и единственный раз, когда этот король-вонючек, преподобный Обри Апкок, пробормотал в мой адрес нечто вроде похвалы, то была высшая точка моих академических достижений. Что же? Оказывается, я все завалил, все запорол, выбыл из гонки еще до старта? Не совсем так, сэр. Некоторые части Священного Писания обладают высокими поэтическими достоинствами, особенно в том английском переводе, который известен под названием «Библии короля Якова» или авторизованной версии 1611 года. Стихи книги Екклесиаста и кое-кого из пророков редко оказывались превзойденными, сэр. «Дело, говоришь, Джарвис. Суета-сует», — сказал Екклесиаст. «Кстати говоря, а кто он был такой?» «Это неизвестно, сэр, но компетентные люди сходятся во мнении, что он был мудр. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей». Порой он проявлял весьма заразительную меланхолию, сэр. «И отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой и готовый окружить его по улице плакальщицы. У Нового Завета, сэр, тоже есть свои поклонники». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». «Забавно, что ты упомянул об этом, Джарвис, ведь как раз этот отрывок я и процитировал преподобному Обри, что вызвало нехилые покашливания и переминания с ноги на ногу». «Вот как, сэр! И что же именно причинило неудовольствие покойному директору? Да вся эта ботва про смерть за наши грехи, про искупление и жертву, все вот это и бичеванием его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих, цитата искаженная. Вуфтер цитирует не непосредственно Библию, а ораторию Генделя «Мессия» 1742 года, которую наверняка неоднократно слышал, так как в Британии ее часто исполняют по торжественным поводам. Будучи в некотором роде не понаслышке знаком с бичеванием, которое приписывал нам старина Апкок, я выложил ему напрямик. «Когда я совершаю прегрешение...» или преступление. Джервис, как правильно? И так сгодится, сэр. Все зависит от тяжести проступка. В общем, я ему и говорю, что когда меня застукивали за совершением прегрешения или преступления, я мог ожидать, что скорее возмездие обрушится примехонько на то, чем Вуфтер просиживает свои штаны, а не на невинный тыл какого-нибудь бедолаги, если ты понимаешь, о чем я. Разумеется, сэр. Легитимность такого принципа, как козел отпущения, всегда была сомнительной с точки зрения и морали, и юриспруденции. Некоторые современные варианты пенитенциарной теории вообще ставят под сомнение правомерность самой идеи воздаяния, даже когда наказуемый действительно совершил преступление. Соответственно, оправдать при этом подмену виновного невиновным еще затруднительнее. Приятно слышать, что вас пороли за дело, сэр. Несомненно. Простите, сэр. Я и не помышлял. Ни слова больше, Джарвис. Я не задет. Никакой тени между нами не пробегало. Мы, Вуфтеры, знаем, когда надо просто сказать «проехали». Есть кое-что поважней. Я не закончил свою мысль. На чем бишь я остановился? В своих изысканиях вы едва успели затронуть вопрос о несправедливости субститутивных наказаний, сэр. Да, Джарвис, ты отлично сформулировал. Несправедливость вот-вот. Она бьет по башке так, что грохот стоит на всю округу. И чем дальше, тем хуже. А теперь следуй за моей мыслью по пятам, словно пума. Иисуса. Это ведь был Бог, так? В В соответствии с догматом Троицы, провозглашенным первыми отцами церкви, сэр, Иисус был второй ипостасью триединого Бога. Так я и думал. Значит, Бог тот самый, что сотворил мир и был достаточно смекалистым, чтобы нырнуть в глубину, оставив Эйнштейна барахтаться на мелководье, всемогущий и всеведущий создатель всего, что движется и колышется, этот алмаз для глаз, источник мудрости и силы, не сумел придумать лучшего способа простить нас, чем обратиться в полицию и сдать самого себя с потрохами. Джервис, ответь мне на один вопрос. Если Бог хотел простить нас, то почему он не взял, да и не простил? Зачем пытки? С чего вдруг бичи и скорпионы, гвозди и предсмертные муки? Почему бы просто не простить нас? Покрути-ка это на своей вертушке. Поистине, сэр, вы превзошли самого себя. Трудно высказаться красноречивее. И, с вашего позволения, осмелюсь добавить, сэр, что вы могли бы и не останавливаться на достигнутом. Согласно многим пользующимся громадным авторитетом высказываниям классических богословов, основным прегрешением, которое искупил Иисус, был первородный грех Адама. Чтоб тебя! А ты ведь прав. Помню, как я излагал эту точку зрения не без энергии и пыла. Я вообще склонен думать, что мог именно тогда склонить чашу весов в свою пользу и сорвать банк в том состязании на знание закона Божьего. Но продолжай, Джарвис, ты меня на удивление заинтриговал. В чем заключался Адамов грех? Поди, что-нибудь пикантненькое. Что-нибудь такое, что должно было потрясти преисподнюю до основания. Принято думать, что он попался на поедание яблока, сэр. Ха, вломился в чужой сад. Довольно узкоспециализированный глагол «to scrump», подозреваю, в американском варианте английского языка неизвестный, означает «красть яблоки, совершая набег на фруктовый сад». И только-то! Так вот, какой был грех, который Иисусу пришлось искупать, или, если угодно, заглаживать. Мне приходилось слышать про око за око и зуб за зуб, но чтобы распять застыренное яблоко... Джервис, ты часом не подналек на вино для готовки? Ведь ты это, конечно, не всерьез. В книге «Бытия» конкретная видовая принадлежность похищенного продукта питания не указана, сэр, но издавна повелось считать его яблоком. Впрочем, вопрос тут сугубо формальный, так как благодаря современной науке мы знаем, что Адама на самом деле не существовало, и, следовательно, грешить ему было, по всей вероятности, не слишком сподручно. Джарвис, тут без шоколадного ликера не разберешь, а то и без целой пестрой устрицы. «Пестрая устрица» — ночной клуб из романа Вудхауса «Дживс и феодальная верность». То, что Иисуса замучили, чтобы искупить грехи каких-то других ребят, уже перебор. Все стало еще хуже, когда ты сообщил мне, что этот другой парень был всего один. На уж то, что весь его грех состоял в том, чтобы свистнуть Ронетку, вообще полный мрак. Теперь же ты заявляешь, будто негодяя и вовсе не бывало. Я не славлюсь большим размером своих шляп, но даже мне понятно, что это полная ку-ку. Сам бы я не рискнул сформулировать данную мысль таким образом, но в том, что вы говорите, есть много верного, сэр. Дабы несколько смягчить ее, мне, возможно, следовало бы упомянуть, что современные богословы трактуют миф об Адаме скорее в символическом ключе, нежели буквальном. В символическом, Джарвис? В символическом? Но бичевание это не было символическим. Гвозди в кресте символическими не были. Если бы я, будучи уложен поперек того стула в кабинете преподобного Обри, объявил, что мое прегрешение, или, если хочешь, преступление, не более чем символ, как ты думаешь, что бы мне на это ответили? Легко могу представить себе, что столь опытный педагог отнесся бы к подобным оправданиям с изрядной долей скептицизма, сэр. Так оно и вышло бы, ты прав. Обкок был суровый дядька. У меня до сих пор ноют старые побои в сырую погоду. Но, быть может, я просто недостаточно проницателен, или, лучше сказать, набил себе недостаточно шишек в вопросах символизма. Но, сэр, некоторые, пожалуй, решили бы, что вы самую малость поспешны в своих суждениях. Какой-нибудь теолог, вероятно, стал бы утверждать, что символический грех Адама не такой уж и пустяк, раз он символизирует все прегрешения человечества, в том числе еще несовершенные. Джарвис — это чистейший бред сивой кобылы. Еще несовершенные? Позволь мне попросить тебя мысленно вернуться к той зловещей сцене в директорском кабинете. Предположим, я бы подал голос со своей позиции поперек стула и сказал бы: «Господин директор, после того, как вы от души всыплете мне мои законные 6, могу ли я почтительно попросить еще 6 в счет всех остальных провинностей или грешков, какие мне захочется или не захочется совершить в неопределенном будущем? Ах да, и пусть это касается не только моих будущих проступков, но и прегрешений всех моих приятелей. Что-то тут не сходится. Вообще ни в какие ворота не лезет и ни на что не похоже. Надеюсь, вы не сочтете за дерзость, сэр, если я скажу, что склонен с вами согласиться. А теперь, если позволите, сэр, я бы хотел продолжить украшать комнату Падубом и Амеллой, приготовляясь к ежегодным рождественским празднествам. Украшай, если тебе так хочется, Джарвис, но, должен признаться, я больше не вижу в этом толку. Полагаю, дальше ты мне скажешь, что на самом деле Иисус не рождался в Вифлееме, и не было ни ясель, ни пастухов, ни волхвов, идущих за звездой на востоке. Не было, сэр. Начиная с 19 века, сведущие исследователи отвергли все перечисленное как сказки, зачастую придуманные ради того, чтобы соответствовать пророчествам Ветхого Завета. Прелестные сказки, но лишенные исторического правдоподобия. Этого-то я и опасался. Ну, давай, выкладывай на чистоту. «Ты веришь в Бога?» «Нет, сэр». «О, сэр, мне следовало бы упомянуть об этом раньше». Звонила миссис Грегстед. Я побледнел с головы до пят. «Тетя Августа? Она ведь не придет сюда?» Она действительно упомянула о подобном намерении. «Если я правильно понял, она предложила мне уговорить вас сопровождать ее в церковь на Рождество, ибо придерживается мнения, что это могло бы вас исправить, хотя она и высказывает неуверенность в том, исправимы ли вы вообще? Подозреваю, что именно ее шаги раздаются сейчас на пороге. Если бы я мог предложить кое-что, сэр...» «Что угодно, Джарвис, да побыстрее!» «Я отпер пожарный выход, чтобы он был наготове, сэр». «Джарвис, ты заблуждаешься! Бог есть!» «Премного благодарен вам, сэр. Рад стараться». Джарвис и генеалогическое древо. Сочинение предыдущей пародии доставило мне столько удовольствия, что на следующее Рождество я решил попытать счастье еще раз. Публикуется впервые. «Говорю тебе, Джарвис, столпись!» «Сэр?» «За мной! Так правильнее!» «Это военное выражение, сэр, используемое офицерами, когда те требуют, чтобы их подчиненные двигались по направлению к ним». «Так и есть, Джарвис! Свой слух ко мне склони!» Аллюзия на монолог Антония из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», начинающийся словами: «Римляне, друзья, сограждане, свой слух ко мне склоните». Перевод Н. Холодковского. «И это высказывание, сэр, тоже годится. Марк Антоний? Забудь про Марка Антония. Дело серьезное. Хорошо, сэр. Как тебе известно, Джарвис, в областях, лежащих к северу от запонки для воротничка, Б. Вуфтер котируется не слишком высоко. Тем не менее, на моем счету имеется один грандиозный учебный триумф. Бьюсь об заклад, ты не знаешь, о чем речь. Вы часто о нем упоминали, сэр. В подготовительной школе вы выиграли приз за знание закона Божьего». «Да, выиграл». Плохо скрываемому удивлению преподобного Обри Апкока, хозяина и главного тюремщика в том поганом гадюшнике. «И с тех пор, хоть и не будучи большим охотником таскаться по заутренним и вечерним, я всегда питал слабость к священному писанию, как называем его мы, специалисты. Ну а теперь перейдем к самой соли, или сути». «Очень хорошо сказано, сэр. В наши дни можно еще нередко услышать «к конкретике». «Дело в том, Джарвис, что мне, как ценителю, издавна особенно нравилась книга «Бытия». Бог создал мир за 6 дней, так ведь?» «Как вам сказать, сэр?» «Начав со света, он быстро рванул дальше, создал растения и всяких ползающих тварей, чешуйчатых существ с плавниками, наших пернатых друзей, что чирикают в листве, пушистых братьев наших меньших, прячущихся в кустах, и, наконец, если не останавливаться на деталях, он создал ребят вроде нас, а затем улегся в гамак и устроил себе заслуженную сиесту на 7-й день. Так?» «Да, сэр. Если мне позволено будет так выразиться, это красочно составленное резюме одного из величайших мифов о нашем происхождении». «Но ты послушай дальше. На рождественской вечеринке клуба «Отстой» один приятель сел мне на уши за рюмочкой освежительного. Судя по всему, есть такой тип, которого зовут Дарвин, и он говорит, будто вся книга бытия — бред, каких нет. Профессора чересчур расхвалили нам Бога, а выходит, он и не создавал всего. Есть какая-то штука, называется «проболюция, эволюция, сэр». Теория, которую выдвинул Чарльз Дарвин в своей великой книге «Происхождение видов», вышедшей в 1859 году. Она самая, эволюция. Прикинь, этот дарвиновский придурок хочет, чтобы я поверил, будто мой прапрадед был кем-то вроде косматого едока бананов, чесался пальцами ног и перепрыгивал с дерева на дерево. А теперь, Джарвис, скажи мне вот что. Если мы произошли от шимпанзе, то почему эти шимпанзе до сих пор на месте, как штык? Я не далее, как в прошлом месяце, видел одного в зоопарке. Почему они все не превратились в членов клуба «Отстой» или «Атеней», в зависимости от вкуса? Пошевели-ка извилинами. Осмелюсь сказать, сэр, ваше беспокойство зиждется на заблуждении. Мистер Дарвин не утверждал, будто мы происходим от шимпанзе. Шимпанзе и мы произошли от общего предка. Шимпанзе — современные человекообразные обезьяны, которые, как и мы, изменились с тех пор, когда этот предок жил. Ну что ж, кажется, я понял, к чему ты клонишь. Точно так же и мой отвратительный кузен Джордж, и я, оба мы произошли от общего деда. Но каждый из нас двоих не больше похож на старого греховодника, чем другой, и ни один не носит бакенбардов. Именно так, сэр. Но не расслабляйся, Джарвис. Мы, закоренелые знатоки закона Божьего, отягощенные этим знанием, так просто не сдаемся. Конечно, папаша моего старика был древним волосатым уродцем, но все же он не из тех, кого можно было бы назвать шимпанзе. Я отчетливо его помню. Будучи весьма далек от того, чтобы волочить свои пальцы по земле, он держался прямо, с военной выправкой, по крайней мере, за исключением последних лет и тех случаев, когда находился под воздействием нескольких рюмок портвейна. А фамильные портреты в старом родовом гнезде, Джарвис. Мы в Уфтеры внесли тогда свою лепту при Азенкуре, и однако же во время всего этого бог за Гарри, за Англию, святой Георг на помощь и прочие подобные ботвы никаких обезьян в войсках не было. Уильям Шекспир, Генрих V, действие 3, явление 1, перевод А. Ганза. Я думаю, сэр, что вы недооцениваете масштабы времени, о которых идет речь. После битвы при Азенкуре прошло всего несколько столетий, а наш общий шимпанзе-предок жил более 5 миллионов лет назад. Могу ли я осмелиться на небольшой полет фантазии, сэр? Разумеется, можешь. Валяй, осмеливайся. Твой молодой хозяин дает тебе свое благословение. Предположим, сэр, чтобы попасть на битву при Азенкуре, вам нужно пройти назад во времени 1 милю. Это типа как отсюда до Отстоя? Да, сэр. Чтобы в том же масштабе дойти до нашего общего с шимпанзе предка, вам придется прошагать все расстояние от Лондона до Австралии. Бух ты мой, Джарвис, весь путь до страны чуваков, у которых со шлемов свисают пробки. Тогда неудивительно, что на фамильных портретах нет ни одной обезьяны, и что среди друзей вперед еще одна попытка, пробивавшихся сквозь пролом при Азенкуре, не встречались низколобые любители постучать кулаками в грудь. «Все верно, сэр. А чтобы добраться до предка, общего с рыбами, обожди-ка минутку, притормози. Уж не собираешься ли ты теперь сказать, будто нашим предкам было нечто, что чувствовало бы себя на бутерброде как дома? У нас с современными рыбами были общие предки, сэр. И если бы вы их увидели, то, несомненно, назвали бы их рыбой. Вы можете смело говорить, что мы происходим от рыб, сэр». «Джарвис, иногда ты слишком много себе позволяешь. Впрочем, если посмотреть на Гасси Хек-Уортла, я не посмел бы вам сделать такое сравнение, сэр, но если позволите, я мог бы продолжить свою воображаемую прогулку во времени, сэр, дабы добраться до предка общего с нашими рыбьими родственниками. Дай-ка угадаю. Пришлось бы обойти весь хренов шарик, вернуться в исходную точку и уткнуться в собственную спину». «Существенное преуменьшение, сэр. Вам пришлось бы дойти пешком до Луны и обратно, а затем снова пуститься в путь и проделать этот маршрут еще раз. Джарвис, это уже чересчур для парня, у которого с утра голова раскалывается. Прежде чем я смогу вместить следующую порцию, смешай мне какой-нибудь из твоих бодрящих напитков. У меня есть один под рукой, сэр. Я приготовил его загодя, когда понял, в сколь поздний час вы вернулись из своего клуба вчера вечером. «Молодчина, Джарвис! Но постой! Вот ведь еще какая штука! Этот дарвиновский чувак насвистел мне, будто все произошло случайно. Все равно, как крутануть рулетку в летуке. Или как неженка Снодграсс попал тогда в лунку с одного удара, и весь клуб потом целую неделю пил за его счет. Нет, сэр, это неверно. Естественный отбор не вопрос случая. Мутация — случайный процесс, а естественный отбор — нет. Если тебя не затруднит, Джарвис, возьми разбег и повтори свою подачу. Но в этот раз запусти мяч помедленнее и не крученый. Что такое мутация? Прошу прощения, сэр, я слишком много на себя взял. Слово «мутация» происходит от латинского существительного женского рода «mutatio» — «изменение» и означает ошибку при копировании гена. Вроде опечатки в книге? Да, сэр. И подобно опечатке мутации не слишком часто приводят к усовершенствованию. Изредка, впрочем, все-таки приводят. В таком случае у нее больше шансов сохраниться и, как следствие, быть переданной дальше. Это и есть естественный отбор. Мутации, сэр, случайны в том смысле, что не имеют никакой тенденции к улучшению. Отбор же, напротив, автоматически предрасположен улучшать, если под улучшением понимать способность к выживанию. Тут почти что напрашивается афоризм. Мутация предполагает, а отбор располагает. Довольно изящно, Джарвис. Сам придумал? «Нет, сэр, это шутка, анонимная пародия на Фому Кемпийского». «Итак, Джарвис, давай-ка посмотрим, крепко ли я ухватил проблему за мягкое место. Мы видим какую-нибудь штуковину вроде глаза или сердца, которая выглядит как четкая задумка, и ломаем голову, как она, черт побери, сюда попала». «Так точно, сэр». «Появиться по чистой случайности она не могла, поскольку это было бы вроде попадания неженкой в лунку с одного удара, как тогда, когда всю неделю у нас была бесплатная выпивка». В каком-то смысле это было бы даже невероятнее, чем отмеченный возлияниями подвиг достопочтенного мистера Снодграсса с клюшкой. Воссоединение всех частей человеческого организма исключительно в силу счастливого случая было бы примерно столь же невероятным, сколь попадание мистером Снодграссом в лунку с одного удара после того, как ему завязали глаза и закружили так, чтобы он не имел ни малейшего представления ни о том, где установлен мяч, ни в каком направлении находится лужайка. И если бы при всем при том ему было позволено сделать свой единственный удар только по ленам, сэр, вот тогда его шансы попасть в лунку были бы сравнимы с возможностью составить человеческое тело случайным перемешиванием его частей. А что, если бы неженка заблаговременно принял слегка на грудь, Джарвис? Кстати говоря, весьма вероятно, что так оно и было. Возможность попадания в лунку с одного удара достаточно мала, сэр. А наши расчеты достаточно приблизительны, так что мы вправе пренебречь возможными последствиями приема стимуляторов на алкогольной основе. Угол, стягиваемый лункой к точке удара, довольно, Джарвис, не забывай, что у меня болит голова. Что мне ясно видно сквозь туман, так это, что шальной случай, просто неудачник, обреченный на провал, и его сразу можно сбросить со счетов. Но так откуда же все-таки берутся сложные, работающие штуковины вроде человеческого организма? Ответ на этот вопрос, сэр, был великим достижением мистера Дарвина. Эволюция осуществляется постепенно и на протяжении очень долгого времени. Каждое поколение отличается от предыдущего незначительно, и уровень невероятности, необходимый в каждом конкретном поколении, отнюдь не чрезмерен. Однако по прошествии достаточно большого количества миллионов поколений конечный результат может оказаться действительно невероятным и выглядеть так, будто его спроектировал искусный инженер. Но он только выглядит работой какого-нибудь вооруженного штангенциркулем вундеркинда с чертежной доской и миллионом ручек, торчащих из нагрудного кармана. Да, сэр. Иллюзия замысла возникает из-за накопления большого количества незначительных усовершенствований, каждое из которых достаточно мало для того, чтобы появиться в результате одной мутации, но процесс последовательного их накопления настолько длителен, что создает итоговый продукт, не способный появиться в силу единовременной удачи. Было предложено сравнение с медленным восхождением по пологим склонам того, чему дали несколько кричащие названия горы невероятности, сэр. «Джарвис, это дусра, а не идея. Я думаю, что начинаю въезжать». Снова крикет, еще одна разновидность обманного крученого мяча, которую изобрел пакистанский подающий Саклин Муштак. Речь идет о мудреных материях, и я должен сознаться, что довольно смутно понимаю, чем именно дусера отличаются от гугли. Выходит, я не слишком заблуждался, когда назвал эволюцию проболюцией, так ведь? Не слишком, сэр. Данный процесс чем-то напоминает выведение скаковых лошадей. Путем проб конозаводчики выясняют, какие лошади бегают быстрее, отбирают самых быстроногих в качестве прародителей для будущих поколений. Мистер Дарвин осознал, что и в природе действует тот же самый принцип, и ему не нужны ни селекционеры, ни пробы. Особи, которые бегают быстрее, автоматически подвергаются меньшей опасности, что их поймают львы. Или тигры, Джарвис. Тигры очень проворные. Чарнамаздран Брахмапур рассказал мне об этом в отстое буквально на прошлой неделе. Да, сэр, и тигры тоже. Легко могу себе представить, что у его высочества была масса возможностей наблюдать их со спины своего слона. Вся суть или соль в том, что самые быстроногие лошадиные индивиды выживают, дабы размножиться и передать дальше гены, сделавшие их быстроногими, поскольку эти особи с меньшей вероятностью оказываются съедены крупными хищниками. Клянусь Юпитером, это логичнее некуда. И подозреваю, что самые быстрые тигры тоже начинают плодиться, ведь им первым удается загробастать свой непрожаренный бифштекс со всеми потрохами в придачу и таким образом выжить, чтобы завести тигрят, которые, когда подрастут, тоже будут шустро бегать. Верно, сэр. Но это потрясающе, Джарвис. Это прямо-таки как трижды попасть в двадцатку. И то же самое срабатывает не только для лошадей и тигров, но и для всего остального. Именно так, сэр. Но погоди минутку. Как я понял, это разносит книгу бытия в пух и прах. И где же тогда оказывается Бог? Судя по тому, что говорит этот дарвиновский тип, Богу остается не так уж много работы. Я хочу сказать, уж мне-то известно, что такое недозанятость. И если ты видишь, к чему я клоню, Бог-то оказывается недозанятым. Чистая правда, сэр. Тогда, ну... Да, черт подери! В смысле, почему же мы в таком случае вообще верим в Бога? В самом деле, почему, сэр? Джарвис, это поразительно! Нелегковерно! Невероятно, сэр. Да, невероятно. Теперь я буду смотреть на мир новыми глазами, а не через тусклое стекло, как говорим мы, библеисты. Не утруждай себя этим коктейлем. Кажется, он мне больше не нужен. Я чувствую себя как бы освобожденным. Лучше принеси мою шляпу, трость и бинокль, который тетушка Дафна подарила мне на последних скачках в Гудвуде. Я пойду в парк любоваться деревьями, бабочками, птицами и белками, изумляясь всему, что ты мне поведал. Ты ведь не возражаешь, если я немного поизумляюсь тому, что ты мне рассказал, Джарвис? Вовсе нет, сэр. Изумление тут придется очень даже к месту. И другие джентльмены говорили мне, что испытали то же самое чувство освобождения, когда впервые вникли в подобные материи. Если бы мне было позволено предложить еще кое-что... Давай, Джарвис, предлагай, выкладывай все. Мы всегда рады слышать твои предложения. Тогда, сэр, если вдруг у вас появится желание углубиться в этот предмет, у меня тут есть небольшой томик, с которым вам, возможно, было бы не безинтересно ознакомиться. По моим меркам, он выглядит не таким уж и маленьким. Ну, да была не была. Как называется книга? «Самое грандиозное шоу на Земле, сэр». А ее автор, неважно, кто он, Джарвис, твой друг, мой друг. Волоки ее сюда, я взгляну, когда вернусь. А теперь, если тебя не затруднит, бинокль, трости, сделанный на заказ головной убор благородного господина. Мне предстоит интенсивно поизумляться кое-чему. Яр-Гиил. Впервые опубликовано в журнале Free Inquiry. Декабрь 2003 года. Впоследствии с сокращениями и под заголовком «Опиум для народа» в «Проспект». Октябрь 2005 года. Насколько мне известно, эссе было переведено на шведский, но я не могу найти выходные данные той публикации. Не знаю, как именно там подошли к переводу названия, чтобы сохранить его главную особенность. Возможно, эту трудность преодолели, сохранив английское написание. Герин Ойл. Яр-Гиил, Научное название Яргию – маслянистое вещество, обладающее мощным наркотическим эффектом, которое воздействует непосредственно на центральную нервную систему, вызывает целый ряд симптомов, зачастую проявляющихся в виде антиобщественного и саморазрушительного поведения. Это вещество может подвергать головной мозг ребенка необратимым изменениям, становящимся в зрелом возрасте причиной расстройств, в том числе опасных маний, с трудом поддающихся лечению. 4 обреченных авиарейса 11 сентября 2001 года были следствием наркотического опьянения Яргиилом. Все 19 угонщиков находились тогда в тяжелой зависимости от препарата. Из истории мы знаем, что яргиилизм был причиной таких зверств, как охота на салемских ведьм и массовые убийства коренных жителей Южной Америки конкистадорами. Яргиил способствовал разжиганию большинства войн в средневековой Европе, а в менее давнешние времена – бойням, приведшим к разделению Индии, а также Ирландии. Интоксикация Яргиилом может побудить изначально вменяемых людей избегать полноценной человеческой жизни и уединяться в закрытых сообществах закоренелых наркоманов. Обычно эти сообщества образованы исключительно лицами одного пола, и там категорически запрещена половая жизнь, что зачастую принимает форму одержимости. Отметим, что склонность к мучительному воздержанию от сексуальной активности проходит монотонным лейтмотивом через все пестрое разнообразие яргииловой симптоматики. Судя по всему, яргиил не снижает либидо, персе, но нередко порождает навязчивую потребность уменьшать сексуальное удовольствие других людей. Распространенный пример тому, свойственное многим пристрастившимся яргиилистам, сладострастное желание порицать гомосексуальность. Подобно другим наркотикам, очищенный от примеси яргиил в небольших дозах практически безвреден и может быть использован в качестве смазки на таких светских мероприятиях, как свадьбы, похороны и официальные церемонии. Специалисты расходятся во мнениях насчет того, насколько этот способ расслабиться в компании сам по себе безобидный, представляет собой фактор риска для перехода на более сильнодействующие, вызывающие большее привыкание формы наркотика. Средние дозы яргиила, хотя и не несут прямой угрозы для жизни, могут искажать восприятие действительности. Из-за непосредственного влияния препарата на нервную систему, не подтверждаемые никакими фактами убеждения, приобретают иммунитет против доказательств из реального мира. Можно услышать, как, накачавшись маслянистой субстанцией, наркоманы разговаривают с пустотой или бормочут что-то себе под нос, пребывая в убеждении, что высказанные таким образом личные пожелания сбудутся, пусть даже придется заплатить благополучием других людей и некоторым нарушением законов физики. Это словесное недержание зачастую сопровождается странными тиками и жестикуляцией, навязчивыми повторяющимися движениями вроде ритмичных кивков головой в сторону стены или синдром обестивно-компульсивного ориентирования – СОКО – поворачивание 5 раз в день лицом к востоку. В больших дозах яргиил галлюциногенен. Отпетые торчки могут слышать голоса в своей голове или испытывать столь явственные зрительные иллюзии, что жертвам таких галлюцинаций нередко удается убедить в их реальности и других. Человеку, который убедительно описывает свои особенно забористые видения, иногда поклоняются, даже подчиняются как своего рода вождю те, кто считают себя менее удачливыми. Такая патологическая приверженность может продолжаться долгое время после смерти породившего ее вождя и порой доходит до впадения в причудливый транс вроде людоедских фантазий с питьем его крови и поеданием его плоти. Хроническое злоупотребление яргиилом может приводить к так называемым «плохим приходам» – наркотическим кошмарам, когда человек страдает вселяющими в ужас бредовыми состояниями, в том числе страхом пыток, не в реальности, а в воображаемом загробном мире. Подобные «плохие приходы» связаны с болезненными представлениями о возмездии, которые являются такими же характерными последствиями приема этого препарата, как и вышеупомянутая навязчивая боязнь половой жизни. Проявления культуры наказания, внушаемые яргиилом, варьируют от бичевания и плетей до побиения камнями, особенно изменивших жен и жертв изнасилований, и деманифестации, ампутации одной руки и даже до столь зловещих фантазий, как наказание не того или перевод стрелок, казнь одного за грехи других. Вы, вероятно, подумали, что такой потенциально опасный, вызывающий зависимость наркотик, должен возглавлять список запрещенных веществ, а тем, кто им торгует, уже вынесено несколько показательных приговоров. Но нет, его легко приобрести в любой точке мира, и для этого даже не нужен рецепт. Многочисленные профессиональные торговцы, объединенные в картели со строгой иерархией, открыто продают препарат как на перекрестках, так и в специально построенных зданиях. Некоторые из таких картелей умело обирают бедняков, отчаянно пытающихся наскрести на дозу. Крестные отцы занимают ответственные посты, вхожие к членам королевских семей, президентам и премьер-министрам. Правительство не просто смотрит на этот бизнес сквозь пальцы, они предоставляют ему налоговые льготы. Хуже того, они финансируют школы, основанные с конкретным намерением подсаживать детей на наркотик. Написать эту статью меня вдохновило улыбающееся лицо одного счастливого человека на Бали. Он с восторгом встретил свой смертный приговор за жестокое убийство множества невинных отдыхающих, с которыми был совершенно незнаком и которым не питал никакой личной неприязни. Кто-то из присутствовавших в зале суда был поражен, что в нем не было раскаяния. Какое там раскаяние? Его реакция была откровенно веселой. Он размахивал кулаками в исступленной радости от того, что станет мучеником, если использовать жаргон этих наркоманов. Можете не сомневаться, его блаженная улыбка в нетерпеливом и полном незамутненной радости ожидания расстрела — ничто иное, как улыбка обдолбанного. Перед нами типичный пример заядлого наркомана, принявшего концентрированный, неочищенный, неразбавленный, высококачественный яргиил. Мудрый патриарх любителей динозавров. Роберт Маш, мой друг с оксфордских студенческих времен. Мы вместе состояли в банде маэстро, исследовательской группе Тинбергена. Много лет спустя Роберт написал очаровательную книгу «Как содержать динозавров в неволе». Когда по моему настоянию было выпущено ее второе издание, 2003 год, я написал к нему это предисловие. Великие шутники не шутят. Они внедряют новые разновидности шуток, а затем помогают им эволюционировать или даже просто сидят и наблюдают, как те самовоспроизводятся, растут и снова дают рассаду. Победительство Стивена Поттера — единичная продуманная шутка, впоследствии подпитанная и поддержанная самоутвердительством и подавительством. Шутка мутировала и эволюционировала так бурно и плодовито, что, нисколько не выцветая от повторений, лишь становилась все ярче и смешнее. И автор помогал ей в этом, подсаживая вспомогательные мемы, военную хитрость и ход конем, псевдоакадемические сноски, а также вымышленных соавторов — Адераида, Гатлинг Фен, которые запросто могли быть невымышленными. Теперь, спустя 30 лет после смерти Поттера, если я, скажем, выдумаю слово «постмодернительство» или «гмотельство», вы будете подготовлены к такой шутке и предрасположены переплюнуть ее своей. Большинство рассказов про Дживса — мутанты одной исходной шутки, которые опять-таки относятся к такому типу юмора, который эволюционирует и вызревает, становясь не менее более смешным от пересказов. Аналогичными свойствами обладают и некоторые другие книги, например, «1066 и все такое», «Мемуары ирландского магистрата-резидента» и, конечно же, «Леди Эдл вспоминает». Книга «Как содержать динозавра в неволе» принадлежит к этой великой традиции. Еще с наших с ним студенческих времен Роберт Маш был не только шутником, но и плодовитым производителем новых эволюционных направлений в юморе. Если кто-то и был его предшественником, то разве что Псмит. «Заунывный вой, который ты слышишь, испускает волк нужды, примостившись у моего порога». Пелем Вудхаус, «Положитесь на Псмита», глава 2, перевод И. Гуровой. Именно таким я бы представил себе машевский способ сказать «я на мели». Псмитовским по духу был и глубокомысленно серьезный ответ Маши одной женщине, с которой он едва познакомился на какой-то вечеринке. Узнав, что Маша работает учителем в знаменитой школе, она задала невинный светский вопрос. «А вы берете девочек?» Он, не моргнув глазом, кратко ответствовал. «Время от времени». И эта реплика, рассчитанная на то, чтобы привести собеседницу в замешательство, была произнесена с истинно псмитовской величавостью. Вариации машевского воображения на тему «Лопни, моя селезенка» заставили весь круг его друзей заняться выдумыванием новых, становившихся все более и более причудливыми по мере того, как данный вид эволюционировал в микрокультуре наших мемов. То же самое касалось и названий пабов. Мы собирались обычно в заведении «Роза и корона», где вообще-то по большей части и происходили ранние этапы этой эволюции, но редко называли его так прямолинейно. «Увидимся в соборе и желчном пузыре». Вот что можно было услышать на одной из вех всего эволюционного пути. Более поздние образцы могли показаться забавными уже только в контексте своей филогенетической истории. Другим из посаженных Машем растений был бесконечно эволюционировавший вариант оборота «наш такой-то друг». Изначальным обращением к Розе и Короне было «наш цветочный царственный друг», но его потомки обрели путем эволюции барочную загадочность и стали напоминать описания для кроссвордов, а для их расшифровки требовалось иметь классическое образование. Все эти виды машевского юмора в конечном итоге относились к типу, которому можно было бы дать название «невозмутимая иносказательность». Но юный шутник Роберт Маш — полная противоположность серьезному исследователю, каким он стал в зрелости. И нигде его серьезность не проявляется так отчетливо, как в той книге, что вы держите в руках. Здесь собраны воедино накопленные им на протяжении всей жизни знания о динозаврах, об их повадках и об уходе за ними в болезни и в здравии. В кругах любителей динозавров его имя издавна вошло в поговорку. От манежей до аукционов, от скачек до угодий для охоты на птерозавров. Ни на каком мероприятии заврофилы не чувствуют себя в полном сборе, покуда из уст в уста не начнет передаваться шепот «Маш прибыл». Даже карнозавры как будто чувствуют присутствие этого знатока своего дела. Их двуногая поступь становится более пружинистой, они сильнее скалят свои испещренные бактериями зубы. Он всегда рад подбодрить пугливого комсогната похлопыванием по крупу и дать своевременный совет его владельцу. Ваш комнатный динозавр достиг того трудного, чтобы не сказать неприятного возраста, когда ему пора подрезать шпоры. Маш проконсультирует вас, как правильно провести эту процедуру, прежде чем все закончится слезами, непреднамеренным, о, совсем напротив, исполненным самых лучших чувств вскрытием брюшной полости. Ваш охотничий динозавр стал чересчур увлекаться. Пока он не притащил вам слишком много загонщиков, вызовите Маша. Хватка вашего ретивира может быть столь же слабой, сколь и стоны вашего егеря, взывающего о помощи, но всему есть предел. В тех вызывающих неловкость ситуациях, когда микрораптор забывает, что находится в гостиной, совет Маши будет тактичен и краток. А может быть, вы ищете партию перепревшего игуанодонового навоза для своего приусадебного участка? Маш, вот кто вам нужен. Хотя сегодня Роберт Маш известен прежде всего как мудрый патриарх и любитель динозавров, ему довелось проявить себя и в действии. Из тех, кто видел его верхом, немногие забудут, как беспечно он держался на киллере, аккуратно направляя этого несравненного охотника через 20-футовые барьеры на очередной безупречно пройденный круг. Что касается объездки, то даже самец брахиозавра, энергично обузданный Машем, горцевал бы не хуже чистопородного орнитомима. Когда он подгонял хлыстом ту знаменитую свору из 20 пар велоцирапторов, его улюлюканье, от которого заколотилось бы сердце любого охотника, заставило бы застыть в жилах и без того холодную кровь несчастного бомбираптора, забившегося в свою нору. Облаченный в узорчатые кожаные доспехи, Маш был не из тех, кому можно отнестись с пренебрежением. Неудивительно, что в аравийских королевских домах он был очень востребован в качестве дорогостоящего консультанта. Во время она его ухоженный птеродактиль, мастерским движением спущенный с привязи и поймавший ветер, набирал высоту великолепными кругами, прежде чем броситься на археоптерикса и схватить его, а в завершение удовлетворенно вытереть клюв о рукавицу. Долгие годы многочисленные друзья и почитатели сообщества любителей динозавров упрашивали Роберта изложить свой жизненный опыт в виде книги, так как это умеет только он один. В результате появилось первое издание труда «Как содержать динозавров в неволе», которое, само собой, разумеется, распродалось так быстро, что апатозавр не успел бы хвостом махнуть. За те глухие годы, когда книги не было в продаже, замусоленные пиратские копии стали цениться как настоящее сокровище, ревностно хранимое в охотничьей сумке или в бардачке внедорожника. Необходимость во втором издании сделалась насущной, и я был безмерно счастлив оказаться орудием, которое, пускай и косвенно, поспособствовало его появлению. Кто нашел издателя, тот нашел благо. Смотри книгу «Притчи», 18 глава, 22 стих. Конечно же, это новое издание сильно выиграло от той переписки с динозавроводами всего мира, которую Маш вел, не покладая рук. Его книгу можно оценить с самых разных точек зрения. Она ни в коем случае не только лишь руководство для владельца, хотя в данном отношении незаменима. Как бы ни были хорошо изложены в ней практические советы, написать ее мог только профессиональный зоолог, глубоко черпающий в своих теоретических познаниях и всесторонне эрудированный. Многие из приведенных здесь фактов подлинны. Мир динозавров всегда был полон поразительного и изумительного, и справочник Маша заставит вас поражаться и изумляться больше прежнего. В качестве богословской ремарки добавлю, что для креационистов, ныне так восхитительно переименовавших себя в теоретиков разумного замысла, книга станет неоценимым подспорьем в их битве с нелепой сплетней, будто человека от динозавров отделяет пропасть в 65 миллионов лет на геологической шкале времени. Как мог бы предостеречь нас и сам Роберт Маш, динозавр — это не просто подарок на Рождество. Это на всю жизнь, на очень долгую жизнь в случае некоторых ящероногих. То же самое можно сказать и о данной книге. Тем не менее, она будет превосходным рождественским подарком для каждого, вне зависимости от возраста, в течение многих лет. Атеизм. Будем надеяться, это мода надолго. Раньше в «Вашингтон-Пост» была постоянная рубрика под названием «О вере». Вела ее Салли Куин, а я регулярно писал туда. Здесь приводится начальный абзац статьи, опубликованной в новогоднем выпуске 1 января 2007 года в качестве ответа на вопрос о наблюдающейся в наши дни моде на атеизм. Атеизм пользуется некоторой популярностью в настоящий момент. Возможен ли конструктивный диалог между волголианами и атеистами? Если оставить в стороне наивных буквалистов, искушенные тарословы давно уже перестали верить в материальную природу молота Тора. Однако духовная сущность молотковости остается громоподобным откровением, ослепительным, как молния, и молотологическая вера по-прежнему занимает особое место в эсхатологии неоволголианства, охотно поддерживая при этом конструктивный диалог с научной теорией грома, ведь сферы их влияния не пересекаются. Воинствующие атеисты сами себе враги. Не будучи сведущими в тонкостях тарословия, они должны просто-напросто прекратить свою рьяную и нетерпимую борьбу с ветряными мельницами и относиться к вере в Тора исключительно с тем бережным уважением, каким она всегда пользовалась в прошлом. Как бы то ни было, они обречены на провал. Тор нужен людям, и ничто никогда не сможет убрать его из культуры. Чем вы собираетесь его заменить? Послесловие. Эту шутку можно продолжать до бесконечности. Феминистское тарословие предпочтет преуменьшить значимость патриархально твердых фаллических аспектов молота Тора. Тарословие освобождения найдет общие интересы с рабочими, марширующими под знаменами с серпом и молотом. Ну а с точки зрения постмодернистского тарословия, понятие молота несет в себе мощный разрушительный смысл. Продолжайте. Сколько душеньке угодно. Законы Докинза. Так я ответил на вопрос «Каков ваш закон?», который Джон Брокман задал в 2004 году в рамках ежегодной рассылки участникам своего онлайн-салона «The Edge». Закон сохранения сложности. Косноязычие в академической дисциплине расширяется, дабы заполнить вакуум присущей ей элементарности. Закон божественной неуязвимости. Бог никогда не проигрывает. Лемма первая. Когда понимания расширяются, боги сжимаются, но затем дают себе новое определение, чтобы восстановить статус-кво. Лемма вторая. Когда все хорошо, Бога благодарят. Когда все плохо, его благодарят за то, что все не так плохо, как могло бы быть. Лемма третья. Существование загробной жизни может быть доказано, но никак не может быть опровергнуто. Лемма четвертая. Ярость, с которой защищаются несостоятельные убеждения, обратно пропорциональна их доказуемости. Закон ада и осуждение на вечной муке. H пропорционально 1 деленное на P, где H — температура грозящего вам адского пламени, а P — осознаваемая вероятность его существования. Или в словесной форме строгость предполагаемого наказания обратно пропорциональна его правдоподобию. Следующий закон, хотя он и был, вероятно, открыт до меня, часто приписывается мне в различных вариантах, и я счастлив сформулировать его здесь как «закон противоположных точек зрения». Если два несовместимых мнения защищаются с одинаковой интенсивностью, то истина не обязательно находится посередине. Одна из сторон может попросту ошибаться.